Люди высшей Голубой Империи наблюдали за изменениями Фан Юня. Всего за один год он вырос с более чем 50 километров до почти 100 километров. Что еще более важно, Мюррей и другие заметили, что различные особые способности этого великого змея становятся все более мощными. Они знали, что великий змей может использовать мощные бомбы, что они исследовали в течение длительного времени. Антиматериальные бомбы великого змея намного мощнее, чем те, которые он показал в прошлый раз. Скорость роста Фан Юня заставила Мюррея и его подчиненных испугаться. Эта новость не была раскрыта, иначе паника, страх и отчаяние распространятся среди граждан империи. Если этому змею дать больше времени, как далеко он вырастет? Вероятно, потребуется не так много времени, чтобы преодолеть 100-километровый уровень. В то время, с еще большими размерами и более мощными специальными способностями, имперская столица, возможно, не сможет защититься от него. Старейшина Мюррей, я думаю, нам лучше послать туда еще один флот, предположил Джон. 12 разрушителей планет класса Нортон и раньше осаждали великого змея, но теперь осталось только 7. Трое из них инициировали процедуры самоуничтожения, а остальные были проглочены в желудке Фан Юня. Сила флота, осаждающего Фан Юнь, резко упала, но раны Фан Юня несерьезны, и он быстро восстанавливается. Бум! Фан Юнь снова щелкнул хвостом. На этот раз он прямо атаковал космический корабль вокруг своим телом. Ни один космический корабль не мог остановить его атаку хвостом. Каждый раз, когда его хвост сталкивался с холодными металлическими космическими кораблями, они немедленно взрывались. Фан Юнь сражался как непобедимый бог войны. Ни один космический корабль или линкор не мог остановить его, уничтожаясь один за другим. Старейшина, так дальше продолжаться не может. С течением времени Пейн становился все более встревоженным. Если так будет продолжаться, он уничтожит и сожрет этот флот. Со временем он будет атаковать один флот за другим, уничтожая и поедая их, подпитывая свой рост. Услышав, что сказал Пейн, Мюррей нахмурился, и в его сердце поднялась тревога. Он также знает это, но он не может легко принимать какие-либо решения, от него зависит жизнь людей в этой солнечной системе. Черт возьми, Дауни не должен был провоцировать этого монстра. Мюррей мысленно выругался, но он знает, что Дауни нельзя винить. Это правило империи, атаковать и убивать патогенов при обнаружении. Старейшина Мюррей, король зовет вас. Внезапно один из сотрудников подошел к Мюррею и сказал ему, потрясая его, глядя на других людей, их лица также некрасивы. Поскольку на этот раз король позвонил Мюррею, он, скорее всего, не удовлетворен работой совета старейшин. Старейшина Мюррей может получить выговор. Это проблема не только одного старейшины Мюррея, это проблема всего совета старейшин. Пойдем. Мюррей недолго думал. Поздоровавшись с сотрудником, он прошел в другую комнату и вскоре подошел к устройству связи. Звонок начался. Перед Мюрреем появилась прозрачная голографическая проекция голубого света, на котором было изображение их короля, Мюррей. Лицо короля было спокойным, а тон нормальным, но это придавало Мюррею невообразимое напряжение. «Ваше Величество!» Мюррей отсалютовал королю на голографическом экране. Не только он, но и все, кто шел за ним, тоже отдали честь. Этот гигантский змей снова угрожает столице. Король Захан стоял на прозрачном голографическом экране, равнодушно спрашивая Мюррея. «Да», Мюррей кивнул в ответ, затем снова сказал, «Милорд, нынешний гигантский змей более силен, чем раньше». Когда он говорил об этом, на его лице была горькая улыбка. «В настоящее время они ничего не могут сделать с этим существом. Это великая змея, патоген пятого класса», спокойно спросил король Захан. «Мюррей, ты знаешь, с нашей нынешней военной мощью не должно быть трудно убить патогена пятого класса. Если это распространенный патоген пятого класса, его действительно можно убить. Точно так же, как когда они имели дело с золотым патогеном раньше, Мюррей знал из рассказа Пейна, что если бы не гигантский змей, который создавал проблемы, золотой монстр давно бы умер. «Ваше Высочество, это необычный патоген пятого класса», поспешно объяснил Мюррей. «О! Что в этом такого необычного?» В это время, помимо короля, раздался еще один голос, и рядом с королем появился мужчина. В тот момент, когда появился этот человек, король Захан внезапно встал и отдал честь. «Милорд, господи!» Мюррей и остальные уставились на голографический экран, увидев эту сцену. Их тела задвигались, стоя прямо перед экраном и кланяясь посеянному. «Это и есть Господь!» Джон и остальные стояли в толпе позади. Краем глаза они украдкой посмотрели на голографический экран. Этот человек был похож на них, но выглядел гораздо более загадочным и внушительным. Величественный король Захан был затмен перед ним. «Я слышал, что этот Господь с седьмого неба!» Джон невнятно пробормотал, очень взволнованный этой мыслью. Глава 451. Ройберг. Седьмое небо имеет площадь в несколько раз большую, чем у девятого. Более того, его цивилизации, наука и технологии гораздо более развиты. В целом, цивилизации там на несколько уровней выше, чем цивилизации девятого типа. На самом деле, масштабы девятого неба немалы, но во многом, это просто бесплодные зоны, эти места мертвые и холодны, там вообще нет цивилизации, даже планет. Просто по сравнению с такими областями, как седьмое небо, область девятого неба все еще намного меньше. Галактика Млечный Путь, галактика Сириус, галактика Охотник и десятки других галактик принадлежат девятому небу. Согласно тому, что знает Джон, этот господь из Империи Фиру на седьмом небе. Кроме того, его статус в Империи Фиру немал, но его конкретное положение неизвестно. Только король Захан, вероятно, знает об этом. Мастер Ройберг, Мюррей почтительно отдал честь и сказал, это существо намного сильнее обычных патогенов пятого класса. Мало того, его поведение и способности отличаются от обычных патогенов. Он поколебался, затем сказал глубоким голосом, Господи, я боюсь, что это существо на грани того, чтобы стать правителем. Если этот патоген действительно может превратиться в правителя, то это большое дело. Все цивилизации на территории девятого класса столкнутся с катастрофой. Нынешняя высшая голубая империя уже является одной из самых могущественных цивилизаций в области девятого класса, но, столкнувшись с этим существом, она оказалась в невыгодном положении. У них нет никакого способа справиться с этим. Вполне возможно, что если это существо действительно эволюционирует до уровня правителя, они пострадают от беспрецедентной катастрофы. На территории девятого класса никакая цивилизация не может остановить это. Самое главное, что этот тип существ обычно порабощает высшие цивилизации, подобные их. Что озадачило Мюррея и других, так это то, что нет никаких записей о том, как великий змей порабощал разумных существ. Это то, что беспокоило и озадачивало их в течение длительного времени. Однако они никогда даже не думали, что великий змей не является патогеном. Ни одно другое существо такого размера не обладает подобным уровнем мощности, кроме патогенов, не говоря уже о том, что их приборы всегда указывали, что это патоген. Правитель, услышав это, Ройберг на голографическом экране прищурил глаза. Если это существо действительно собирается стать правителем, это большое событие. В его зрачках появился интерес. Я не ожидал, что такой патоген может появляться в таком диком и отдаленном месте. Ройберг рассмеялся. Он не сомневался в словах Мюррея, потому что это единственная возможность и причина, по которой флот Высшей Голубой Империи снова и снова терпел поражение перед лицом этого великого змея. Правители не являются обычным явлением, по крайней мере, они не должны появляться на девятом небе. Даже на седьмом небе они очень редкие и могущественные существа. Всякий раз, когда появляются правители, они, безусловно, будут убиты и захвачены крупными державами. Энергетическое ядро этого вида существ содержит чрезвычайно чистую и концентрированную энергию. Что еще более важно, их энергетические ядра обладают другими магическими функциями. Они могут лечить определенные космические болезни, увеличивать продолжительность жизни и даже изменять человека изнутри, превращая его в высших существ с невообразимой силой и способностями, принадлежащими правителю. Короче говоря, загрязнители являются скудными ресурсами для могущественных цивилизаций. Раньше меня все еще беспокоило, что у меня не было подходящего подарка на день рождения моего отца. Если я смогу выследить этого загрязнителя, то преподнесу большой сюрприз своему отцу на его день рождения. Ройбергу 45 лет, но в его возрасте он всего лишь молодой взрослый среди их расы. Его статус довольно высок, он является 39-м наследником короля империи Фиру, которая является самой могущественной империей на территории седьмого класса, под юрисдикцией которой находится несколько княжеств. Как сын короля Фейли, Ройборг также стремится унаследовать трон, но в их империи нет отсталой концепции, согласно которой трон могут унаследовать только мужчины, многие принцессы конкурируют с ним. В обычное время он не выделяется среди сотен братьев и сестер. На этот раз причина, по которой он попал на девятое небо, заключается в том, что у него была мысль о том, чтобы использовать свою собственную силу. Если он потерпит неудачу в борьбе за трон, у него, по крайней мере, будет выход. Захан, сколько разрушителей планет класса Нортон сейчас на твоей стороне? Ройберг посмотрел на короля Захана из высшей голубой империи. Он решил выследить это существо. Если бы он мог убить его, то на этот раз определенно получил бы свою прибыль. Захан не ответил, но через голографический экран многозначительно посмотрел на Мюррея. Мюррей сразу понял и сказал: «Милорд, в настоящее время в столице империи осталось 39 линкоров класса Нортон. Неужели осталось только небольшое войско?» Сердце короля Захана ёкнуло, когда Ройберг нахмурился и сказал: «Эти линкоры класса Нортон не в состоянии справиться с этой гигантской змеей?» Мюррей горько улыбнулся и покачал головой. «Если это лобовое столкновение, мы могли бы победить, но этот монстр слишком хитер. В тот момент, когда он попадает в невыгодное положение, он немедленно убегает, и у нас нет возможности поймать его». Выслушав слова Мюррея, Ройберг кивнул и сказал: «Истинные правители не могут быть убиты разрушителями планет класса Нортон, даже в случае лобового столкновения. Это существо, возможно, еще не стало настоящим правителем, но это не займет много времени». Ройберг не смог сдержать вздоха. Он не может дождаться, пока этот патоген вырастет, потому что, даже если он находится на грани превращения в правителя, ему все равно потребуются годы или десятилетия, чтобы завершить эту эволюцию. Забудьте об этом, патоген, который вот-вот станет загрязнителем, также является отличным подарком. Ройберг задумался про себя. Он также чувствовал, что если это существо будет тяжело ранено и поймано живым, это также будет отличным и очень редким подарком. Захан, прикажи своим солдатам покинуть межгалактическое поле битвы в галактике Млечный Путь и объединить силы с флотом в столице империи, чтобы захватить этого змея, сказал Ройберг, затем продолжил после короткого молчания. Захан, мы некоторое время бродили снаружи, нам также следует вернуться в столицу империи. Услышав, что сказал Ройберг, будь то Захан или Мюррей, все они вздохнули с облегчением, особенно Мюррей, чье сердце наконец успокоилось. Он был рад не только тому, что их армия возвращалась, но и тому, что лорд Ройберг и король Захан возвращались в столицу империи. У Ройберга есть свой личный флот, и он довольно мощный. Объединение усилий со всеми их флотами должно быть более чем достаточно, чтобы захватить этого змея живым. Глава 452. Возвращение в столицу. После звонка Мюррей стоял в кабинете и испустил долгий вздох облегчения. На его лице была нескрываемая улыбка. Кажется, что все изменится. Поговорив со всеми, он сказал с усмешкой: «С этим чертовым зверем покончено». В тот момент, когда Джон и другие услышали слова Ройберга, они почувствовали, что из их сердца выпал большой камень. Даже те, кто сталкивался с Фан Юнем раньше, чувствовали, что с помощью лорда Ройберга Великий Змей не может поднять проблем. Флот Ройберга очень силен. Они очень хорошо знают, что у этого флота есть линкоры, которые на уровень выше, чем линкоры класса Нортон. «При участии лорда Ройберга гигантская змея будет окончательно убита», сказал Джон с улыбкой на лице, затем, поколебавшись мгновение, медленно произнес: «Старейшина Мюррей, кажется, лорд Ройберг интересуется великим змеем, разве он не собирается убить его?» Поколебавшись, Мюррей прямо покачал головой. «Возможно, это существо имеет для него ценность». Мюррей раньше слышал о правителях, но у него не было точного представления о том, насколько ужасным было это существо и какую роль оно играло. По его мнению, возможно, этот вид существ похож на обычных патогенов, обладающих огромной чистой энергией. Может быть, тела этих существ имеют какое-то применение? Забудь об этом, нам не нужно думать об этом. Мюррей предупредил Джона и остальных. С тех пор, как лорд Ройберг увлекся змеем, это хорошо для нас. Когда мы встретимся позже, не спрашивай слишком много, чтобы не вызвать недовольство лорда Ройберга, ты понял? Да, Джон, Пейн и остальные серьезно ответили. Услышав это, Мюррей кивнул и сказал: «Хорошо, теперь можете идти. Продолжайте следить за великим змеем. Если флот планеты Терра не сможет противостоять этому, пошлите другой флот, чтобы поддержать их». «Да, Пейн, Джон и остальные торжественно ответили, а затем медленно вышли на улицу. Теперь им не нужно бояться, их подкрепление скоро подойдет. Пока они будут упорствовать, победа, безусловно, будет принадлежать им. Чего Мюррей хотел сейчас, так это дождаться прихода Роя Берга, а затем разобраться с этим ненавистным существом. Рой Берг и король Высшей Голубой Империи путешествуют по империи, потому что, по мнению Роя Берга, в будущем это место будет принадлежать ему. Он подобен принцу, патрулирующему территорию, которая только что была доверена ему предыдущим лордом. Однако в столице империи есть существо, нужное ему, поэтому он должен вернуться и посмотреть на него. Если это существо действительно является правителем, то он нашел золото. С отдаленной территории Рой Берг призывал свой флот быстро вернуться в имперскую столицу Высшей Голубой Империи. Из-за срочности ситуации и его рвения они в основном использовали космические прыжки по пути. При такой скорости им, вероятно, потребуется от 3 до 4 дней, чтобы вернуться в столицу империи. Это так круто, я не ожидал, что у меня будет такой урожай в таком отдаленном месте. Рой Берг сидел в своей гостиной, небрежно потягивая напиток. У него было приятное выражение лица. Его холодное, равнодушное сердце, наконец, зажгло пламя надежды после появления этой змеи. Изначально у него не было надежды унаследовать трон, но этот великий змей мог бы стать его возможностью. Ха-ха-ха. Он весело рассмеялся, но через некоторое время постепенно успокоился. Я должен быть спокоен. Даже если я закреплюсь в империи Фиру в будущем, я не могу отказаться от этого места. Это мое счастливое место. Он сделал глоток вина и сказал с улыбкой на лице. У имперской планеты Фан Юнь явно чувствовал, что эта галактическая цивилизация увеличивала интенсивность своих атак в последние два дня. Как только он появится в определенном районе, тогда ближайшие космические корабли устремятся к нему и нападут на него. Даже те боевые корабли на другой стороне Солнечной системы быстро бросились на него и начали атаковать его. В чем проблема этих парней? Фан Юнь был немного удивлен. Глубоко задумавшись, наиболее вероятная причина, по которой они это делают, заключается в том, что высшие чины этой империи нашли какой-то способ справиться с ним, поэтому они стали беспринципными. Какие трюки готовят эти парни? Фан Юнь не знал, что к нему направляется ужасающий флот. Даже если бы он знал это, ему было бы все равно. Он был очень уверен в своей способности к бегству. Его текущая скорость в сочетании с силой атаки, защитными способностями и регенерацией придали ему уверенности, чтобы противостоять козырной карте Высшей Голубой Империи. Хех, поскольку они непреклонны в том, чтобы встретиться со мной лицом к лицу, то вполне естественно, что я использую эту возможность, чтобы уничтожить как можно больше линкоров класса Нортон. Фан Юнь усмехнулся. Он искал возможность уничтожить как можно больше линкоров класса Нортон, но каждый раз, когда он начинал атаку, они отправляли только 4 или 5 линкоров класса Нортон для защиты. Более того, эти линкоры класса Нортон в основном преследовали его на расстоянии, убегая дальше, когда он пытался атаковать. Им вообще было наплевать на эти планеты и людей на них, но теперь все по-другому. Эти ребята вообще больше не играют с ним в партизанскую войну. В каждом сражении они посылали более половины своих линкоров класса Нортон, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Хотя Фан Юнь убегает с серьезной травмой после каждого боя, потери на стороне Высшей Голубой Империи еще более серьезны. До сих пор, после нескольких дней напряженной войны, от их линкоров класса Нортон осталось только 13. Не волнуйтесь, лорд Рой Берг и его флот вот-вот вернутся. В конференц-зале у всех было мрачное выражение лица после того, как они узнали, сколько осталось линкоров класса Нортон, и Мюррей успокаивал их. После того, как он придет, с этим великим змеем разберутся. В это время именно мы будем бессовестно охотиться на него, и мы, наконец, начнем нашу колонизацию со спокойной душой. Мы сможем расширить территорию Высшей Голубой Империи в 4-5 раз без каких-либо проблем. Мюррей, казалось, был уверен во всем этом. Он хлопнул в ладоши и сказал, с более широкой территорией мы сможем приобрести больше ресурсов. Имея больше ресурсов, мы сможем построить больше космических кораблей, сохранить свое превосходство и действительно быть самыми сильными. Услышав вдохновляющие слова Мюррея, атмосфера в конференц-зале немного разрядилась, но всем было в основном ясно, что слова Мюррея улучшают моральный дух. «Ха-ха-ха, я наконец-то вернулся, давай пойдем и познакомимся с Мюрреем». Нам нужно собрать информацию, прежде чем что-то делать. В пустоте за пределами столицы Сан-Марино Ройберг сказал Захану с ухмылкой. Глава 453. Млечный путь изменился. Покинув аэропорт, Мюррей взял с собой членов совета, а также нескольких многообещающих молодых людей, в том числе Пейна и Джона, и стал ждать прибытия важных людей. Они ждут короля Захана и лорда Ройберга. Они скоро должны быть здесь. Джон и остальные переглянулись. Они могли угадывать самые сокровенные мысли друг друга. Они ждали здесь все утро, но так и не увидели Ройберга и короля Захана. Это неизбежно. Ни лорд Ройберг, ни король Захан не сообщили им точного времени, так что они могут подождать здесь только утром, чтобы избежать неловкости. Время тянулось медленно. Внезапно из пустого аэропорта вышло несколько человек. Старейшины, Джон и другие, которые все смотрели на ворота аэропорта, немедленно выпрямились, когда увидели эту группу людей. Джон закричал, Мюррей и другие члены совета были взволнованы. Все они вышли вперед с улыбкой на лицах. «Ваше Величество, лорд Ройберг». После того, как Мюррей поприветствовал короля, он сразу же перевел взгляд на Ройберга позади себя, быстро размахивая руками. Несмотря на то, что король Захан был его непосредственным начальником, он уделял больше внимания лорду Ройбергу. «Мастер Ройберг, пожалуйста, подойдите сюда». Все люди позади него разошлись, оставив пустой проход. Ройберг кивнул и вышел вперед. Естественно, ему хотелось подробно побеседовать с Мюрреем, но он также знал, что здесь не место для разговоров. Вскоре, под руководством Мюррея, они пришли в конференц-зал. «Давай потратим время впустую, Мюррей, расскажи мне о великом змее». Ройберг сидел на главном месте за столом для совещаний, глядя на Мюррея, он нетерпеливо сказал, «Расскажите мне подробности, которые вы собрали о великом змее, не упускайте ни малейшие детали. У нас есть данные об изображении этого великого змея здесь». Мюррей быстро показал Ройбергу видео. На видео были различные записанные сцены того, как Фан Юнь сражается со своими флотами и поедает планеты. Увидев удивительную сцену, где великий змей уничтожил огромную газовую планету, сердцебиение короля Захана ускорилось, он не мог не сказать, увидев эту сцену. Это существо действительно могущественное. Как сказал Мюррей, линкоры класса Нортон не должны быть в состоянии справиться с этим. Как могла наша высшая голубая империя спровоцировать такое могущественное существо в это важное время? Черт возьми, король Захан проклял себя. По его мнению, существование Фан Юня повлияло на расширение и рост их высшей голубой империи. Однако, с другой стороны, Ройберг был полон радости, наблюдая за различными удивительными сценами. Он совсем не печалился об этих уничтоженных дорогих линкорах или о том, что великий змей отложил их план расширения. Ха-ха-ха-ха, это действительно существо, которое превзошло уровень патогена. Даже если это не правитель, он не должен быть далеко от него. Посмотрев это видео, Ройберг был в основном уверен, что этот великий змей необычен. Весьма вероятно, что это новый правитель. Даже если нет, он должен быть бесконечно близок к этому уровню. Он, наконец, не смог сдержать смех. Его дикий смех и радостный тон наполнили конференц-зал. Люди в этом конференц-зале являются высшим руководством высшей голубой империи и даже всего региона девятого неба, но они все еще чувствовали себя немного неловко после того, как увидели бессовестную и дикую улыбку Ройберга. Тем не менее, все здесь очень четко понимают личность и статус Ройберга, поэтому, даже если они чувствовали себя неловко, они все равно скрывали это чувство глубоко в своем сердце и также показывали улыбку. «Мастер Ройберг, наши нынешние силы не могут поймать этого великого змея. Лорд Рой, не могли бы вы, пожалуйста, послать свой флот, чтобы разобраться с этим великим змеем?» «О!» Ройберг поднял брови, затем сказал Мюррею с дразнящей улыбкой. «Итак, ваша цель, мой флот, это...» Мюррей и Захан переглянулись. Как раз когда они хотели оправдаться, Ройберг махнул рукой и сказал, «Ну, я знаю об этом, все в порядке. Не только мой флот, но и военный флот на межгалактическом поле битвы также должен быть выведен». На самом деле, Ройберг хотел позволить Верховной Голубой Империи победить гигантского змея самостоятельно, а затем представить его ему, но это невозможно. У Ройберга есть свои соображения. Его флот полностью является его частной собственностью, поэтому с уничтожением каждого космического корабля его собственность теряется. Кроме того, его флот потребляет много исходных камней каждый раз, когда участвует в битве, Поэтому, если не в качестве последнего средства, он не хотел участвовать в этой битве. Я уже уведомил войска на межгалактическом поле боя, они должны были начать отступать, сказал Мюррей с улыбкой. Когда Ройберг объявил, что собирается вернуться, они связались с войсками в Млечном Пути. Хорошо, это хорошо. Ройберг кивнул, как раз когда он собирался что-то сказать, из-за двери конференц-зала послышались торопливые стуки. Что случилось? Мюррей и остальные люди выглядели немного расстроенными, услышав этот торопливый стук. Как только они посмотрели на дверь, она открылась снаружи, и в комнату ворвался сотрудник. «Старейшины, ваше величество, король и лорд Ройберг», этот сотрудник поспешно сказал. «Есть новости с межгалактического поля боя, в них говорится, что наши войска заблокированы». «Что?» Брови Мюррея нахмурились, когда он сказал. «Объясните подробно, что происходит». Его лицо стало серьезным, когда он услышал, что сказал сотрудник. На самом деле, лица всех присутствующих в конференц-зале изменились, когда они услышали информатора. Все очень хорошо знакомы с ситуацией в галактике Млечный Путь. Они знают, что эта цивилизация с уровнем ниже, чем у них. Самое главное, что у них нет линкоров на уровне линкоров класса Нортон. Они могут удержать их, только нагромождая их линкорами более низкого уровня. Однако теперь кто-то сказал им, что их флот удерживается этой низшей цивилизацией. Это выходит за рамки здравого смысла. Что-то изменилось. Как это возможно? Джон, Пейн и остальные посмотрели друг на друга с серьезным выражением на лицах. Над их головами было несколько вопросительных знаков. Старейшина Мюррей, все произошло так. Сотрудник, пришедший в офис, начал объяснять инцидент Ройбергу, королю Захану, Мюррею и другим. Как раз в тот момент, когда их флот получил приказ отступать и хотел совершить космический прыжок, бесчисленные космические истребители появились из ниоткуда и начали преследовать их, притягивая их с помощью гравитационных генераторов, когда они собираются совершить космический прыжок, и убегая, когда они пытаются контратаковать. Эти космические истребители преследовали их различными способами, не давая им уйти. Точно так же их военный флот был скован этими ненавистными космическими истребителями, не способными войти в пояс Элистар и покинуть его. Глава 454. Хаос, приносимый великим змеем. Ха, цивилизации Млечного Пути действительно смелые, осмеливаются нападать на мой народ. После того, как Ройберг выслушал рассказ сотрудника, его лицо стало очень мрачным. Чем ближе он подходит к поимке великого змея, тем больше изгибов и поворотов появляется, тем больше он беспокоится. Он боится совершить небольшую ошибку, из-за которой его план провалится. «Мастер Ройберг, что нам теперь делать?» Мюррей продолжил. «С нашей нынешней боевой силой здесь нет никакой гарантии, что мы сможем поймать этого монстра». Он тоже вздохнул, внутренне опечалившись. «Во всяком случае, в столице империи также оставалось много линкоров класса Нортон, но Великий Змей уничтожил большинство из них. Если они ничего не смогут изменить в игре, оставшиеся боевые корабли класса Нортон также будут уничтожены, и все планеты имперской столицы столкнутся с огромной катастрофой». Все взгляды были прикованы к Ройбергу. На самом деле Мюррей и другие надеялись, что флот Ройберга примет меры. Пока его флот будет действовать, будет очень высока вероятность захвата Великого Змея. Это их единственный вариант. Если это так, то только мой флот предпримет следующее действие. После долгого молчания Ройберг спокойно сказал, неважно, сколько он вложил в эту цивилизацию, в конце концов, ему все равно придется действовать лично. Мастер Ройберг, давайте поговорим о характеристиках этой гигантской змеи. Мюррей испытал облегчение и был чрезвычайно взволнован, но на его лице ничего особенного не отразилось. Несколько человек остались вместе и начали обсуждать. Снаружи Фан Юнь посмотрел на планету перед собой. На его орбитах было всего два боевых корабля. На самом деле, кроме имперской планеты, на других планетах всего два боевых корабля путешествуют вокруг них. Однако ни один линкор класса Нортон не защищает эту планету. После уничтожения всех линкоров класса Нортон вокруг этой планеты во время последней атаки, никакие другие линкоры не были посланы для ее защиты. Следовательно, эти два линкора являются единственным оружием, защищающим эту планету. Два боевых корабля вращались вокруг планеты Тиньюань. При нормальных обстоятельствах категорически запрещено покидать страну без разрешения, но сейчас ситуация действительно немного изменилась. Взгляд Фан Юня был прикован к планете впереди, то есть к планете Тяньюань. Его целью было посмотреть, есть ли на этой планете какая-либо особая защита. Кроме этих двух боевых кораблей в космосе, на Земле должны быть какие-то другие силы обороны. Фан Юнь внутренне задумался, затем принял решение. «Сначала я должен решить эти два боевых корабля». Его взгляд упал прямо на два линкора. Его аура постепенно излучалась, когда он разворачивал свое тело, искажая окружающее пространство. Он решил наконец начать полномасштабную атаку на одну из планет имперской столицы. Рев. Издав оглушительный рев, Фан Юнь бросился вперед. Его цель – ближайшая боевая звезда. Этот боевой звездолет выглядит как маленькая планета, но в отличие от обычных планет, со всех сторон вокруг него простиралось бесчисленное количество оружия, пушек и стволов. Реакция этой боевой звезды также была довольно быстрой. В тот момент, когда Фан Юнь выбежал, они зафиксировали его позицию и нацелили на него бесчисленные стволы пушек, запустив систему оружия. Во-первых, это был обычный лазерный луч. Это самое простое в эксплуатации оружие и самое быстрое с точки зрения времени запуска. Это также первая волна атаки. Луч этих лазеров взорвался на теле Фан Юня, вызвав бесчисленные взрывы на его гигантском теле. Бесчисленные маленькие и большие световые солнца появились от начала и до конца его тела. Однако взрывы продолжались недолго. Фан Юнь бросился сквозь бесчисленный энергетический взрыв. Бесчисленные лазерные лучи даже не замедлили его. Он внезапно открыл рот и запустил две гигантские черные сферы в сторону боевой звезды. В тот момент, когда Фан Юнь открыл рот, вокруг боевой звезды возник гигантский энергетический щит. Они уже очень хорошо знакомы с методами атаки Фан Юня. Этот вид энергетического щита особенно силен, но сила атаки Фан Юня сильно возросла с прошлого раза. На этот раз он выпустил две антиматериальные бомбы по звезде. Один разрушил энергетический щит, а другой непосредственно уничтожил ее. Бум! Менее чем за 10 секунд одна из двух боевых звезд, защищавших планету Тяньюань, была уничтожена. Другая боевая звезда также засекла появление Фан Юня в тот момент, когда он появился. Однако это было слишком далеко. Как только я попытался приблизиться к центру боя, битва уже закончилась. Однако его система генерации оружия уже была активирована. Одна волна мощных лазерных и ракетных атак за другой была направлена в сторону Фан Юня. Воу-воу-воу. Среди бесчисленных лазерных лучей в центре был особенно заметен огромный лазерный луч. Это лазерный луч, выпущенный главной пушкой звездой. Он чрезвычайно мощный. Бум, бум, бум. Даже Фан Юнь не может беззаботно противостоять мощной лазерной волне полностью заряженной боевой звезды. На его теле появилось бесчисленное множество мелких кратеров, но самый заметный – огромный кратер диаметром почти 1 километр и глубиной в несколько сотен метров. Из него сочилась алая кровь, и даже кости были едва различимы. К сожалению, даже это, казалось бы, ужасная травма не имеет ничего общего с извращенной способностью Фан Юня к исцелению. Огромный кратер зажил всего за 19 секунд, не оставив после себя никаких следов. Фан Юнь, естественно, предпринял жестокую контратаку, быстро разрушив энергетический щит с помощью антиматериальной бомбы и уничтожив боевую звезду. До сих пор на этой планете под названием Тяньюань больше нет оружия космической защиты. Фан Юнь бессовестно вошел в атмосферу этой планеты. Неудивительно, что в его сторону полетели всевозможные ракеты и другое оружие. Рев. Рев Фан Юня разогнал облака на расстоянии в 1000 километров. Его скорость чрезвычайно высока, намного быстрее, чем у этих ракет. Но многие ракеты все равно приземлились на него из-за его огромных размеров. Бум, бум, бум, бум. Бесчисленные взрывы появились на теле Фан Юня, но они не могли причинить ему никакого вреда. Фан Юнь начал атаку на базы, которые запустили ракеты в его сторону. Бум. С помощью всего лишь нескольких случайных лазерных лучей эти базы вскоре исчезли, сменившись огромными кратерами диаметром в десятки километров. Боевая мощь этой планеты впала в состояние паралича. А-а-а, нет, нет, пожалуйста, нет, спасите меня. На улице повсюду слышались крики ужаса. Аристократы и люди высокого класса, занимающие 1% элиты галактики, давно утратили свои элегантные манеры. Все, что осталось, это сильный страх и отчаяние. Фан Юнь начал атаку на эту планету. На этот раз он не берег силы, не считая этих заброшенных военных баз. Вся планета была разрушена, огромные континенты на планете были разбиты. Эта процветающая планета превратилась в мертвую скалу всего за минуту. Когда подошло подкрепление, Фан Юнь уже ушел. Нет никаких сомнений в том, что действия Фан Юня полностью затронули интересы Мюррея, Пейна, Джона и других. Они полны страха, гнева и ненависти к Фан Юню. Их король Захан начал проявлять осторожность и страх по отношению к этому хаотичному и разрушительному существу. Даже Рой Берг опешил. Он превратил гигантскую планету в мертвую скалу еще до того, как они успели среагировать. «Нет, я не могу позволить этому монстру продолжать расти», — серьезно сказал Рой Берг. «Мюррей, завтра утром я хочу, чтобы ты зафиксировал местоположение этого монстра. Я сам разберусь с ним». Глава 455. Предстоящая битва. Змеи Патоген атаковал одну из девяти внешних планет у столицы Империи и успешно превратил ее в мертвую скалу. После того, как Фан Юнь ушел, эта новость начала распространяться в Высшей Голубой Империи, главным образом потому, что ее вообще нельзя было скрыть. Внутри Высшей Голубой Империи также существует огромная сетевая система. Уничтожение одной из самых важных планет Империи невозможно скрыть. Высокопоставленные деятели Империи больше не стремятся контролировать новости, их внимание больше нельзя отвлекать. Теперь самое главное – захватить или убить великого змея. Змеи Патоген слишком опасен. Он уничтожил одну из их самых важных планет, но что еще более важно – за исключением флота Роя Берга, Высшая Голубая Империя ничего не может с этим поделать. К счастью, Рой Берг планирует взять свой флот и лично напасть на Великого Змея, заставив всех высших руководителей Высшей Голубой Империи вздохнуть с облегчением. Поэтому после этого случая они использовали всю свою силу для поиска ужасающего Великого Змея. Что касается общественного мнения, то после уничтожения змеи Патогена паника и возмущение людей естественным образом исчезнут. В ходе своих ковровых поисков они вскоре нашли некоторые улики, оставленные гигантским змеем. «Ваше высочество, старейшина Мюррей, мы обнаружили местонахождение этой змеи». Джон направился в конференц-зал с улыбкой на лице. Он держал в руке инструмент и положил его перед королем Заханом и Мюрреем. Внезапно перед ними появился голубой голографический экран. Это огромное пространство космоса. Джон провел по нему пальцами. Гигантский змей находится в этом месте, в 0,7 световых годах от столицы Империи. Мы не знаем, что он там делает, ест или спит. Сэр, мы не можем терять время. Возможно, позже он переместится в другое место. Сейчас самое лучшее время для атаки. Услышав слова Джона, король Захан и Мюррей посмотрели друг на друга, а затем сказали: «Хорошо, мы немедленно сообщим об этом лорду Рою Бергу. Вы продолжаете следить за великим змеем. Если у него появятся какие-либо новые движения, немедленно дайте нам знать». «Да». Джон тяжело кивнул, затем повернулся и вышел за ворота. Вскоре Захан и Мюррей сообщили об этом Рою Бергу, который немедленно кивнул, выразив, что флот готов отправиться в путь. Вскоре после этого отправился еще один флот. Этот флот не огромен, в нем всего 9 разрушителей планеты, 3 огромных грузовых космических корабля, все из которых были длиной более 30 километров. Среди 9 линкоров есть 3, которые немного отличаются от остальных, но они не отличаются по размеру. Все они имеют длину от 6 до 7 километров. Но снаружи они выглядели более утонченными и опасными, чем другие разрушители планет. На командном корабле в середине 3 специальных линкоров король Захан и старейшина Мюррей последовали за Роем Бергом. Они с удивлением смотрели направо и налево, их лица были полны зависти. Эти линкоры – то, на что полагается Рой Берг. Эти 3 разрушителя планет на один уровень выше, чем разрушители планет класса Нортон. Они называются разрушителями планет класса Затмения. Этот вид разрушителя планет обладает чрезвычайно мощной атакующей силой. Самое главное, что их лазерные пушки и генератор энергии имеют высокую эффективность и очень быструю зарядку. Им требуется всего 3 секунды, чтобы перезарядить энергетическое ядро главной пушки космического корабля. То есть, в отличие от 10 секунд, необходимых для зарядки основной пушки на линкорах класса Нортон перед стрельбой, этому кораблю требуется всего 3 секунды. Почти в 3 раза быстрее. Его энергетический щит также чрезвычайно мощный, почти непроницаемый. Даже если линкор класса Затмение встанет перед линкором класса Нортон, не атакуя, тот не сможет пробить энергетический щит, даже если он будет продолжать атаковать, пока его энергия не закончится. В соответствии с таблицей данных, при обычных обстоятельствах 5 линкоров класса Нортон должны продолжать атаковать до тех пор, пока их энергия не иссякнет, прежде чем они смогут пробить энергетический щит этого типа линкора. Самое безумное и отчаянное то, что линкоры класса затмения имеют второй энергетический щит, скрытый за первым, поэтому перед лицом этой отчаянной двослойной защиты линкоры класса Нортон беспомощны перед линкорами класса затмения. Мощность его главной лазерной пушки также необычайна. Один единственный выстрел может непосредственно пробить энергетический щит линкора класса Нортон, а второй выстрел может уничтожить линкор. Загрязнители, естественно, экстраординарны, но флот Роя Берга насчитывает 3 линкора класса затмения. Этого состава более чем достаточно, чтобы уничтожить недавно родившегося правителя. Более того, эта гигантская змея еще не должна была достичь уровня правителя. Даже если он чрезвычайно мощный, он все равно должен быть патогеном 5-го класса. О, в пустом пространстве Фан Юнь, пожиравший осколки планеты, внезапно почувствовал, как электромагнитная волна захлестнула его издалека. Флот приближается. Фан Юнь отреагировал мгновенно. Немного подумав, он догадался, что произошло. Очень вероятно, что Верховная Голубая Империя была разгневана тем, что он уничтожил одну из их планет и направил флот, чтобы напасть на него. Единственное, что озадачивало Фан Юня, так это то, что его нынешняя сила уже может сокрушить их чрезвычайно слабый флот. Как они посмели послать флот, чтобы напасть на него? Очень возможно, что что-то изменилось. Фан Юнь внезапно понял ключевые моменты. Он на мгновение заколебался, прежде чем направиться в направлении электромагнитной волны. Он собирается посмотреть, какой флот приближается. Что касается его безопасности и тому подобного, он не беспокоится об этом. Из-за предыдущего инцидента с разрушением планеты он набрал более 15 миллиардов очков репутаций. Он уже модернизировал антиматериальную бомбу. Максимальный уровень антиматериальной бомбы ужасает. Даже гигантские газовые планеты, в десятки раз большие, чем Земля, могут быть разрушены одним ударом. По оценке Фан Юня, с его нынешним уровнем силы атаки, он может уничтожить линкор класса Нортон одним выстрелом. Мои очки репутации все еще стремительно растут. Не займет много времени, чтобы они достигли 225 миллиардов. Фан Юнь был вполне счастлив. После того, как он получит следующую волну очков навыков, он планирует обновить космический барьер, увеличив свою защиту. С течением времени Фан Юнь непрерывно двигался в направлении области электромагнитной волны. Что касается гигантской черепахи, то она уже спряталась заранее. Несмотря на свою скорость роста, гигантская черепаха все еще слишком слаба, чтобы бороться с ним. Более того, на этот раз это будет только опаснее, поскольку люди высшей Голубой Империи осмеливаются послать флот, чтобы напасть на него, то у них должен быть козырь, на который можно положиться. Глава 456. Сильный взрыв. Роджер, ты слышал? Империя направила свой секретный флот. На этот раз он собирается начать операцию по уничтожению этого монстра. На улице имперской планеты молодой человек сказал своему спутнику. Его спутник, тоже молодой человек, но был не так оптимистичен, как его друг. Доусон, это может быть еще один трюк, который Империя использовала, чтобы успокоить нас. Теперь они больше не смогут убедить меня. Я убежден, что приближается конец света. Роджер поднял голову и посмотрел на небо, над его головой сгустился мрак. Услышав это, юный Доусон застонал, но все же сумел улыбнуться. «Эй, Роджер, не будь слишком пессимистичным, мы можем только снова доверять им. Если змея действительно будет побеждена, кризис будет разрешен. Я надеюсь на это». Роджер не стал спорить со своим хорошим другом Доусоном. Он слегка покачал головой. Его разочарование высшими руководителями Высшей Голубой Империи достигло крайности. Одна из 9 внешних планет имперской столицы превратилась в мертвую скалу. Кроме того, во многих предыдущих битвах их флот был полностью разгромлен при столкновении с гигантским змеем. Он уже давно потерял надежду. Роджер огляделся, огромные и процветающие улицы в этот момент выглядели пустынными. Отсутствие людей и слабая атмосфера отчаяния резко контрастируют с прежним процветанием. Можно увидеть, как многие военные охранники ходят вокруг, патрулируют окрестности, останавливая людей от совершения иррациональных поступков, таких как драки, разгромы и грабежи. «Конец придет, рано или поздно», — невнятно пробормотал Роджер. Его глаза онемели. Сначала, когда гигантский змей снова и снова сражался против их флотов, его охватила паника. В сочетании со многими людьми, популяризирующими новости о приближении конца, Он постепенно поверил, что великий змей действительно является разрушительной силой, несущей конец света. Его настроение также изменилось от смеси страха и надежды в начале до отчаяния и оцепенения позже. Однако его спутник Доусон всегда сохранял надежду. В отличие от того, кто полностью сдался, его друг все еще надеялся, что флот империи действительно сможет справиться со злым змеем. «Хорошо, Роджер, просто подожди», — Доусон улыбнулся, зная, что его слова не получили одобрения его друзей. Он глубоко вздохнул, затем, сжав руки в кулаки, сказал: «Пойдем, пойдем домой и посмотрим новости. Если наш флот победит этого гигантского змея, они обязательно объявят об этом, чтобы успокоить всех как можно скорее». Они бок о бок перешли улицу, а затем вошли в частный дом. На имперской планете есть много людей, таких как Доусон и Роджер. Некоторые из них были полностью убеждены слухами о конце света, думая, что наступил закат их межгалактической империи. У других, таких как Доусон, все еще есть надежда на будущее. Большая часть последней группы людей ждала новостей по возвращении в свою резиденцию. С другой стороны, в кромешной тьме, Фан Юнь пристально вглядывался в пространство впереди. Это направление было именно той областью, откуда исходила электромагнитная волна. В настоящее время эта электромагнитная волна, подобная радару, становится все более и более интенсивной. Это также означает, что этот флот становится все ближе и ближе к нему. Огромное тело гигантской змеи внезапно пошевелилось, непрерывно двигаясь вперед, разгоняясь до преувеличенного уровня скорости, что делает чрезвычайно трудным для любого оружия зафиксировать его позицию. Оно нашло нас. В рубке управления командного корабля Джон стоял позади старейшины Мюррея, короля Захана и Роя Берга. Он посмотрел на экран радара перед ними и заметил, что красная точка приближается к ним с огромной скоростью. Эта красная точка представляет Фан Юня. Незадолго до этого они уже полностью определили местонахождение Фан Юня. Первоначально они планировали подойти и окружить его тихо, но в тот момент, когда они обнаружили его, Фан Юнь также обнаружил их. Какая быстрая скорость! Это действительно необычный патоген пятого класса. Увидев преувеличенную скорость Фан Юня, глаза Роя Берга загорелись от волнения. Все обратите внимание. Рассредоточьтесь, рассредоточьтесь. Теперь цель летит к нам со скоростью света. Космические корабли флота рассеялись, затем активировали все свои энергетические щиты. Но жаль, что при невероятной скорости Фан Юня, хотя они и обнаружили его огромные колебания в жизни, они не смогли точно зафиксировать его. Фан Юнь не движется вперед по прямой, а постоянно петляет по кругу, с нерегулярной траекторией полета, что делает невозможным предсказать траекторию его движения. Рев. Когда он быстро пронесся через темное пространство, Фан Юнь поднял голову и издал глубокий и отдаленный рев. Его рев распространился вокруг в виде электромагнитных волн, а затем был захвачен космическими кораблями на противоположной стороне. Все люди в командной комнате отчетливо слышали рев после того, как он был переведен в звуковые волны. Он идет. Старейшина Мюррей слегка схватился за грудь и посмотрел на проекционный экран перед собой. Из далекого темного пространства он, наконец, смог увидеть великого змея. Видно, что этот гигантский змей заметно замедлился, когда приблизился к их флоту. Внезапно космические корабли, разворачивающие энергетические барьеры впереди, немного опустились, обнажив тыловой флот. У задних космических кораблей не активированы энергетические щиты. Они заряжали свои лазерные пушки, поэтому в тот момент, когда появился Фан Юнь, они без колебаний начали атаку. Свист. Фан Юнь непосредственно активировал космический барьер, отражая все входящие атаки из-за искажения в пространстве. К сожалению, этот навык не может исказить пространство настолько, чтобы изменить траекторию лазерного луча, иначе я бы заставил их попробовать свою собственную атаку. Фан Юнь почувствовал, что это было жаль, но вскоре после этого не остановился. Он прицелился в корабль противоположного флота и выпустил изо рта огромную черную сферу. Это была антиматериальная бомба. Корабль, в который она попала, был линкором класса Нортон. Под его мощной атакой энергетический щит, окружавший его, сразу же разорвался. Беспрепятственно черная сфера продолжала сталкиваться с огромным линкором, полностью разрушая его, а затем взрываясь. Бум! Взрыв растянулся на десятки тысяч километров, затронув близлежащие линкоры и заставив их сильно трястись. Взрыв создал световую сферу во много раз ярче Солнца, осветив окружающие миллиарды миль. Взрыв можно было даже слабо разглядеть из столицы империи. Что? В центре управления командного корабля Джон, Пейн и Мюррей все впали в вялое состояние после того, как увидели эту сцену. Не только они, даже король Захан и Ройберг также были шокированы тираническим нападением Фан Юня. «Это этот гигантский змей настолько силен?» – спросил Ройберг с удивлением. «Потому что в рассказе Джона и Пейна сила атаки этого подозрительного загрязнителя далека от того, что он видел сейчас». Глава 457. Тупик. Эта сила атаки полностью отличается от прежней. Что случилось с этой гигантской змеей? Выросла ли она? Эволюция? Великий старейшина Мюррей потрясенно посмотрел на изображение гигантского змея. С тех пор, как они встретили великого змея, его сила возросла в несколько раз. Конечно, также возможно, что этот великий змей скрыл свою силу в их предыдущих столкновениях, но эта возможность очень мала, потому что они несколько раз загоняли великого змея в опасное положение. Если у него достаточно сил, его следует полностью использовать для уничтожения их флота, а не для побега. За такой короткий промежуток времени он эволюционировал так много раз. Если мы дадим ему достаточно времени, масштабы его роста будут невообразимы. Лицо Мюррея и без того было мрачным до крайности. На сердце у него было тяжело, и по какой-то причине он начал немного паниковать. Когда он приходил сюда раньше, он также был полон уверенности и чувствовал, что с этим мощным флотом великому змею будет невозможно сбежать, но теперь он больше не чувствует себя так уверенно. «Мое предчувствие не сбудется, верно?» Мюррей невнятно пробормотал, его сердцебиение ускорилось до крайности. «Что случилось, старейшина Мюррей?» – спросил король Захан, увидев странное выражение лица Мюррея, на что тот ответил. «Ваше Величество, у меня такое чувство, что на этот раз удача нам не улыбнется. Этот великий змей, кажется, набрал силу, мы должны быть осторожны». Услышав слова Мюррея, король Захан слегка нахмурил брови. После минутного молчания он сказал: «Мюррей, ты слишком осторожен, на этот раз флот, который предпринимает действия, это флот лорда Ройберга». Ройберг кивнул в знак согласия со стороны. «Сила этого гигантского змея действительно впечатляет, но по сравнению с моим флотом он все еще далеко позади», сказал он с намеком на гордость между бровями. Ройберг очень уверен в себе. Хотя сила этого гигантского змея действительно отличается от того, что говорили Мюррей и его окружение, он все еще полон уверенности. «Ну, Мюррей, не думай слишком много». Король Захан улыбнулся, затем похлопал Мюррея по плечу. Мюррей помолчал и, наконец, кивнул. Во время их короткого разговора Фан Юнь уничтожил еще один линкор класса Нортон. Лицо Ройберга немного поникло, когда он увидел это. Его флот насчитывает всего 9 линкоров. Хотя он не очень заботится о линкорах класса Нортон, потеря сразу двух все равно заставляла его чувствовать себя неловко. «Отправьте космические истребители». По сравнению с разрушителями планеты грузовыми кораблями, космические истребители, несомненно, гораздо более гибкие, и из-за их меньшего размера их нелегко поразить. В тот момент, когда он отдал приказ, бесчисленные космические истребители, похожие на саранчу, были выпущены из грузовых космических кораблей. Фан Юнь почувствовал, что приближается большое количество космических кораблей. Ему не очень нравятся космические истребители. Они не только очень малые и не стоят много биоэнергии, в них довольно сложно точно попасть. Самое главное, что их постоянные домогательства не доставляли удовольствия. Это почти как бесчисленные комары, летающие вокруг него. На данный момент у него нет навыков воздействия широкого диапазона, способных справиться с бесчисленными космическими истребителями длиной от 10 до 100 метров на протяжении сотен тысяч километров. Предельная гравитация может уничтожать космические истребители, находящихся рядом с ним, но если расстояние между врагом и им самим слишком велико, сила этого навыка не так очевидна. Сила тяжести может быть очень эффективной на близком расстоянии, но чем дальше, тем слабее эффект. Сейчас этот навык ему не очень полезен, но все может быть по-другому, если появится продвинутая версия этого навыка. Он все еще с нетерпением ждет навыка гравитации, подобного черной дыре. Это небесное тело, способное превращать планеты и даже звезды в космическую пыль. К сожалению, пока подобных навыков не появилось, но в будущем все может измениться. Когда большое количество космических истребителей устремилось к Фан Юню, бесчисленные маленькие лазерные лучи упали на его тело. Мощность этих лазерных лучей далека от мощности линкоров-разрушителей планет, но их бесчисленное количество причинило Фан Юню много головной боли. Черт возьми, Фан Юнь, которому казалось, что его колют тысячи игл по всему телу, сердито выругался. Он запер неподалеку космический истребитель, открыл рот и прыгнул на него, но ловкие космические истребители опасно увернулись от него. Чтобы достичь субсветовой скорости или даже скорости света, ему нужно некоторое время для ускорения, и прежде чем разогнаться настолько, чтобы достичь этих уровней скорости, эти космические истребители могут уклоняться от его физических атак. Свист. Фан Юнь выстрелил лазерным лучом в ближайший космический истребитель. Пилот отреагировал с превосходной проницательностью и чувствительностью, почти избежав лазерного луча, но в конце концов он все равно был поражен, взорвавшись в темном пространстве. Недалеко от места взрыва Фан Юнь заметил, что три космических истребителя приблизились и на большой скорости направились к нему. Неплохо. Фан Юнь немедленно применил к ним предельную гравитацию, стянув трех космических истребителей вместе и сжав их в один плотный металлический шар. Бум, бум, бум. Что случилось с этими тремя космическими истребителями? В центре управления командного корабля Мюррей, король Захан и Рой Борг все сказали в изумлении, увидев эту сцену. Три бойца столкнулись друг с другом без малейшей причины. Один из трех истребителей, тот, что посередине, внезапно источил ужасающую гравитацию, подобную гравитации звезды. Их приборы обнаружили, что масса истребителя в середине взлетела до небес. Это определенно имеет какое-то отношение к великому змею, но они не знают, как он это сделал. Поскольку Фан Юнь редко использовал предельную гравитацию, это было задокументировано в коротком предложении и на это редко обращало на это внимание, поэтому трое из них не сразу узнали его. Все трое посмотрели друг на друга с благоговейным выражением на лицах. Пусть все космические истребители немного рассредоточатся, не подходите слишком близко друг к другу. После того, как Рой Борг поразмыслил, он немедленно отдал приказы. Он уверен, что это дело рук великого змея, но благодаря той немного информации, которую они собрали, и тому, что он увидел, он придумал контрмеры. У этого навыка есть свои недостатки. Совершенно очевидно, что у этого навыка есть ограничения по расстоянию. Пока космические истребители сохраняют определенную дистанцию между собой, этот навык не представляет угрозы. Несколько относительно близких космических истребителей немедленно рассредоточились, а затем начали стрелять лазерными лучами в Фан Юня. Фан Юнь почувствовал раздражение, и, горько выругавшись, он немедленно бросился вперед. Его целью были эти огромные линкоры. Эти космические истребители действительно раздражают. Фан Юнь был немного раздражен. Эти истребители продолжали летать вокруг него и атаковать своими слабыми лазерными лучами. Их скорость немала. Фан Юнь думал, что единственный способ избавиться от них, это разогнаться до максимума, намного превышающего их скорость и скорость реакции пилотов, а затем постоянно летать, сталкиваться с ними и уничтожать их, используя огромную кинетическую силу. Хотя это займет некоторое время, он может избавиться от них аккуратно и полностью. Проблема этого метода в том, что кинетическая сила действует не только на них, но и на него. При каждом столкновении с космическим истребителем на скорости света он будет получать травму. После уничтожения тысяч или десятков тысяч космических истребителей его тело будет разорвано в клочья. Он может быть способен быстро восстановиться до пика, но это займет не менее 10-20 секунд, и в течение этого времени он будет уязвим. Линкоры противника не упустят эту возможность, поэтому, хотя это единственный способ, Фан Юнь не подвергнет себя опасности, чтобы уничтожить эти космические истребители. У него одна жизнь, если его убьют, то не будет никаких шансов воскреснуть. Плотно упакованные космические истребители образовали слои сетей, блокируя путь Фан Юня вперед. Бесконечные лазерные лучи продолжали бомбардировать Фан Юня, истощая его физические силы. Глава 458. Катастрофа. Таких истребителей, наверное, тысячи. Фан Юнь увидел космических истребителей вокруг себя. Причина, по которой эти космические истребители доставляют столько хлопот, заключается в том, что их скорость намного выше, чем у тех, с которыми он имел дело раньше. Поэтому ему приходится постоянно ускоряться, чтобы достичь уровня скорости выше, чем у них, прежде чем избавиться от них, но для этого ему нужна, по крайней мере, субсветовая скорость, а путешествие на субсветовой скорости среди стольких космических истребителей является огромным бременем для его тела. Он не может использовать лазерные лучи, чтобы стрелять в них. Эти космические истребители чрезвычайно гибки. Легко воспринимать их существование, но трудно судить об их маршруте, потому что часто все их действия нерегулярны. Единственный способ справиться с ними – это использовать чрезвычайно широкую область действия навыка. Подождите секунду, у меня действительно есть навык АЭ, разве искажение клеток не является идеальным навыком для этого? Фан Юнь внезапно вспомнил об этом умении. Этот навык имеет относительно большую область действия. Как только они войдут в зону действия этого навыка, пилоты быстро погибнут. Кроме того, если космические истребители решат держаться на большем расстоянии, у него будет достаточно места для ускорения, не беспокоясь о столкновении с ними. Это идеальный навык для данной ситуации. Когда он подумал об этом, Фан Юнь, наконец, почувствовал облегчение. Он немедленно воплотил свои идеи в жизнь. Когда определенное количество космических истребителей достигло области в 1000 километров вокруг него, Фан Юнь активировал искажение клеток. На таком расстоянии космические истребители, находящиеся в зоне атаки, внезапно захотели сделать разворот и ускориться, устремляясь к Фан Юню, но в этот момент на них внезапно повлияло искажение клеток. Фигура пилотов в кабине перестала двигаться. Сразу же после этого их тела начали стареть со скоростью, видимой невооруженным глазом.